Глава вторая. «Высший балл за аналитические способности. Не зря университеты заканчивали. Отдайте!» Его рука дергается вверх, я ловлю ладонью воздух. «Сволочь! Опять решил на нашей разнице в росте сыграть?» Зло фыркаю. «Оставьте себе на память. Будет о чем повздыхать долгими одинокими вечерами». Приседаю, ныряю под его руки, и я уже на свободе. Хватаю со скамейки куртку, надеваю ее на себя, пока полностью не окоченела. «Это не Москва. Холод сразу пробирает до костей. Это только таким мощным мужикам нормально в пальтишке ходить, и от них еще и пар идти будет». «Полина, ты не хочешь объясниться? Какого черта ты бежишь?» Злится. «Неужели правда не понимает?» «С вами? Нет!» С яростью застегиваю молнию, хватаю сумку за ручку. «Не с вами, а с тобой!» рычит в ответ Илья. «Нет уж, никаких больше с тобой!» «Только с вами, глубокоуважаемый Илья Андреевич. Будем соблюдать субординацию. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Чисто деловые отношения». Сумку через плечо, планшет отряхнуть от снега и затолкать в широкий верхний карман. «Где мой телефон?» Поезд издает прощальный гудок откуда-то из снежной мути вдалеке. И я только сейчас понимаю, что он совсем уехал. Без меня. У меня же билет до конца. Как так? Ошарашенно стою и смотрю ему вслед. «Отлично! Где я вообще? До города оставалось ехать не больше часа. Я была так близка к цели!» Машинально иду вперед. «Стоять!» — хватает меня за рукав Илья. «Вот что тебе нужно, Воронов? Не наигрался? Потрахались и хватит. Отстань от меня. И вообще, я увольняюсь». Какую бы речь я ни готовила для него, сейчас, стоя перед лицом, не могу и двух слов связать. Только все самое сухое и важное. Между нами все кончено. Выдергиваю руку, обхожу его и иду куда-то в вечерний полумрак. Где тут лестница, по которой можно спуститься с платформы? Найду кассы, куплю новый билет и поеду дальше. Что мне еще остается? Уж точно не стоять и рыдать о том, что меня предал тот, от кого с самого начала ничего хорошего ждать не стоило. Возомнила дурочка, что если красивый и успешный босс влюбился, значит, сбылась девичья мечта. Осталось только пожениться и детишек завести. Ага, вот они, детишки. А вот она и любовница, не отходя от кассы. Вперед и с песней в счастливую жизнь. То, что практически жили вместе, вообще ничего не значит. Не отменяет его кобелиную мужскую натуру и потребность иметь все, что движется, а что не движется, расшевеливать и тоже иметь. Ведь и сама попалась на его удочку точно так же. Поехала с ним на выставку как ассистент. Очаровал, закружил, соблазнил и распял на белых простынях, пока я приходила в себя от гипнотизирующих взглядов и жарких слов. Отрезвляющей пощечиной бьет ветер в лицо и крик в спину. «Как может быть кончено, если ты ждешь ребенка?» Голос Воронова меняется на миг, и я закрываю глаза. Это звучит еще больнее, чем мне казалось раньше. «Легко, может быть. Так же легко, как ты переспал с другой женщиной». Разворачиваюсь к нему. Смысл скрывать, что на глаза набегают слезы. Это можно списать на мороз и ветер. Так же легко, как запихнуть язык в ее рот у меня на глазах. Не было языка. «А, ну раз не было, значит, все в порядке. Действительно, чего это я?» «Хватит язвить, Лина. Поехали домой». Догоняет, вновь хватает под локоть и уже сам ведет к лестнице. «Домой!» — я качаю головой в неверии. «Да пошел ты, Воронов! Никуда я с тобой не поеду!» Почему мне казалось, что смотреть ему в глаза будет намного проще, чем бросить его там же, где застала с другой женщиной? Примерно так же, как плеснуть ему кофе в лицо и хлопнуть дверью. Запал исчез, выгорел и выжег меня изнутри. «Все, идем в машину. Очень холодно». Стаскивает меня со ступеней и идет куда-то к дороге. Я едва успеваю за его широкими шагами. Сжимаю зубы. «Да пусть у тебя все отмерзнет насмерть, Воронов!» Выкручиваюсь уже у машины, припаркованной у обочины. Это здоровенный внедорожник, но совсем незнакомый. Машину Ильи я ни с какой не спутаю. Слишком хорошо я ее знаю. Это еще одно место, где мы бывали близки. Ведь в офисе приходилось играть роли совершенно чужих друг другу людей. Разворачивает меня за плечи и вжимает спиной в боковую дверь. «Я теперь тебя никуда не отпущу. Как ты могла подумать, что я оставлю тебя и нашего ребенка? Меня топит от этой близости, от запаха его духов, от ощущения защищенности и надежности, любви, в которой я купалась до сегодняшнего утра. Я была счастлива, и от этого меня трясет и корежит еще больше. Дура наивная, я была игрушкой, очередной, в бесконечной череде. Эмоции вскипают во мне обжигающей вулканической лавой, которая уже не может сдержать черная обгорелая корочка на моем обугленном сердце. Со всего размаху бью его по лицу ладонью. Глаза Воронова вспыхивают, и я луплю его по другой щеке. И еще, и снова. Мне больно внутри и снаружи, а он только головой дергает на каждый мой удар и опускает веки. «Моего, не нашего, этот ребенок только мой!» — задыхаюсь от гнева. «А ты?» «Что я?» — перехватывает меня за запястье, притягивает к себе ближе. «А тебя я больше знать не хочу! Исчезни из моей жизни! Другой дурочке рассказывай свои сказки! Вешай ей лапшу на уши, пока трахаешь всех подряд! Найди себе...» «Лина, прекрати!» — встряхивает меня. «Ты впадаешь в истерику!» «А ты, бесчестный мерзавец! Отпусти меня!» «И куда ты пойдешь?» — кричит в лицо. «Здесь некуда идти! Мы в лесу!» Я оглядываюсь по сторонам. Снег валит. Видно только полосу леса, торчащую, как пень, платформу и железнодорожные пути. Вокруг даже домов нет. «Ты зачем здесь поезд остановил? Это что за ловушка?» «Где смог, там и остановил. Садись в машину, живо, пока не замерзла и не заболела». «Ты больше мне не начальник, я уволилась». «Не видел твоего заявления». «Глаза протри». «Рррр, марш внутрь!» Заставляет аж подпрыгнуть криком. Сам заталкивает на сиденье, усаживает, наклоняется в салон и застегивает ремень поверх моих рук с такой силой, что замок трещит. Хлопает дверью, что я подскакиваю и сжимаюсь в комок. Слышу, как за спиной хлопает вторая дверь, и моя сумка залетает на заднее сиденье. Усаживается на водительское место так резко, что машина качается, заводит двигатель и резко вжимает газ. Я дергаюсь и на инерции вжимаюсь спиной в сиденье. Оба тяжело дышим. Хочется рвать и метать. Между нами молнии и открытый огонь. Обожжемся и сгорим до головешек. Как часто это заканчивалось безудержным сексом. Но сейчас скорее закончится убийством в состоянии аффекта. «А теперь ты меня выслушаешь», — поворачивается ко мне, и в глазах электрический разряд. Машина набирает скорость. «Или придется выпрыгивать на ходу».